Ужинать я не смогла от смеха. А когда вспомнила тот объем ящичка с чудесными таблетками «Антипук», который мне вначале молодой человек пытался продать, вообще заплакала. Видимо, фармацевт решил так отомстить мне за то, что я его обозвала. А за козла ответишь. Отправляюсь в интернет бронировать себе обратный билет в Россию на завтра. Постскриптум. Мой словарный запас пополнился словом «козел». Ценное приобретение. Испанки. Помнится, когда мне было лет 9, на новогодний карнавал в школе мама нарядила меня в испанку. Яркое платье до пят с многоярусными юбками и воланами, серьги-кольца и звенящие при каждом движении украшения из монеток. Алая искусственная роза в гладко зачесанных волосах и взрослые туфли на каблуке. Я очень гордилась своим нарядом и чуть свысока представлялась на карнавале загадочным и новым для меня словом «испанка». Я огорчалась тому, что практически никто не признал во мне светловолосой и белокожей знойную красотку из далекой загадочной страны, о которой я, кажется, тогда впервые услышала. «Какие они, испанки?» — пытала я в письмах своего жениха просьбами рассказать о его соотечественницах. «Обычные девушки», — смеялся он моему любопытству. Конечно, я понимала, что образ испанки, смуглой красавицы в алом платье, с темпераментом, отбивающий каблуками ритм фламенко, взят моим воображением с рекламных буклетов туристических компаний, фильмов и книг. А настоящие испанские девушки носят в повседневной жизни обычную одежду, не украшают волосы быстро увядающими розами, а на вечеринках и дискотеках танцуют под современную музыку. Но, тем не менее, мне любопытно было узнать об испанских девушках больше. Какие они, испанки? Феминизм щедро отметился и в Испании. Если раньше женщины предпочитали вести домашнее хозяйство и воспитывать детей, возложив на крепкие мужские плечи все остальные заботы, то современные испанские девушки на первое место ставят независимость и собственные интересы. Пуританское воспитание кануло в лету. Традиции семьи рассыпались ветхой пылью. Современные красавицы, не торопясь связывать себя узами брака, создавая тем самым сильной половине проблему поиска серьезных стабильных отношений. На святой для русских женщин международный праздник 8 марта испанские барышни, вместо того, чтобы выслушивать в свой адрес комплименты от мужчин и принимать в подарок мимозу и тюльпаны, устраивают на площадях митинги в защиту женской независимости и равноправия. Девушки и молодые женщины почти не пользуются косметикой, но щедро украшают себя пирсингом, носят джинсы и майки, оставив моду на платье для пожилых сеньор. Изящным каблукам предпочитают удобные балетки и шлепанцы и не впадают в истерику по поводу сломанного ногтя, просто потому что длинные ногти не отращивают. Пожилые сеньоры очень элегантны. Платья и костюмы, туфли на каблуке, прическа и косметика, даже если всего лишь отправляются в соседнюю лавку за хлебом. Сеньора Анна — одна из типичных испанских тетушек, в меру любопытная, не в меру разговорчивая, но при этом очень и очень симпатичная. Она наша соседка, живет на первом этаже, а мы на четвертом. Каждый раз, когда мы встречаем ее на улице или в подъезде, она здоровается с нами с искренней и самой доброжелательной улыбкой. А иногда, смущаясь, просит моего любимого помочь донести груженную покупками сумку до двери. Иногда, стараясь не отнимать у нас много времени, скороговоркой рассказывает нам какую-нибудь историю или просто делится настроением или шуткой. Из всех соседей, живущих в нашем подъезде, она вызывает у меня большую симпатию. Вчера сеньора Анна окликнула нас на улице и, извинившись за то, что не знает наших имен, сказала, что у нее для нас есть подарок. Подарок? За что нам подарок? За мелкую помощь пару раз донести ее сумки? Так это делалось не ради подарков. Но сеньора не пожелала и слушать наших возражений. У нее для нас есть гостиница, точка. Сегодня мы вновь встретились с нашей соседкой. Сеньора Анна, увидев в окно, что мы возвращаемся домой с прогулки, уже ждала на лестнице. «Подарок!» — поманила она нас к себе с такой светлой улыбкой, как улыбаться может только она. Мы засмеялись и вошли.